Часть 1.1. Сияющая тьма. Сияющая тьма. Братишка, что с тобой? Жалобно спросил мальчик лет 10. Тебе плохо? Нет, братишка, я никогда не чувствовал себя лучше, едва дыша, ответил парень. Все более-менее нормально вышло, не жалуюсь. 30 лет отметить не получилось, но да ладхах. Конечно же, это была ложь про то, что все хорошо, но парня это не остановило. Надо было дать напутствие молодому поколению. Цифры на аппарате жизнеобеспечения неумолимо возрастали с каждой секундой. «Сын!» – прокричал мужчина 50 лет, слезы боли и отчаяния потекли из глаз. Доктор вбежал в палату, медсестра схватила его за руку и кричала ему, чтобы он вышел из палаты, но уши разрывал только мерзкий писк прибора. Аппарат жизнеобеспечения издал пронзительный писк, лица всех присутствующих в кабинете вмиг остекленели, на них как будто отпечаталась смерть. Мониторинговые данные на аппарате показывали нули. Пульс остановился. «У вас новое сообщение. У вас новое сообщение. У вас новое сообщение. Где я? Что за черт?» Слова растворялись в кромешной темноте. Тяжелый ком подступил к горлу. Тело не слушалось, а голова раскалывалась изнутри от потока бессвязного бреда. «Эй, есть кто?» Сердцебиение человека и не думало замедляться, напряжение нарастало. «Черт, что за черт?» Повторял он, неугомонно оглядываясь. «Смерть, ад, рай, бог, хоть что-то, у вас новое сообщение, у вас новое сообщение, у вас новое сообщение, блять!» Вскричал он, будто пораженный молнией. В правом верхнем углу поля зрения мужчины появился значок почтового ящика. «Что это за черт? Как это убрать?» Он судорожно махнул руками перед собой, но значок хватили лишь малые помехи, как в старых телевизорах. Он мотал головой из стороны в сторону, но значок все оставался в углу, только закрыв глаза он не видел его, но тьма пустоты оставляла его один на один со страхом, мятежным, буйным сознанием и пустотой. Дрожь тела чувствовалась даже в глазах, когда он вновь открыл их. Пару раз, на удачу, он махнул на значок, но безуспешно. Значит, оно сидит в голове, как и тот голос. «Хах, ну тогда это, открой ящик что ли?» Еле слышно сказал он, а потом еще более тихо добавил. «С воздухом уже общаюсь, походу свихнулся». После этих слов перед глазами появилось сообщение. «Добро пожаловать, игрок». «Кто о?» Недоверчиво протянул парень. «Что за шутки? Это типа как в дерьмовой манге?» Нервный смешок эхом отдавался в голове. Теории похищения, шуток засоряли мозги не меньше, чем бред о перерождении. «Вы были перерождены в новом мире. Желаете узнать больше? Принять отказ?» «Эй, а что будет то?» В ответ надпись перед глазами стала еще ярче и больше. «Скажи хоть или верни меня обратно в кому? В рай, да хоть куда. Вы были перерождены в новом мире. Желаете узнать больше? Принять отказ?» Громко, будто с вызовом повторил голос. «Блять, да черт с тобой. Принять. Чтобы продолжить, выберите себе имя. Подсказка. Сама тьма подчинена вам. Тупее подсказки еще в жизни не видел». Насупился он. «Шутки шутишь, а я так-то сдох недавно». Человек даже не думал об этом, будто система подсказала ему правильный ответ. «Юджир Ашбон, так меня звать». «Принято. Добро пожаловать в новый мир, Юджир Ашбон. Мне бы инфы хоть какой-то, а не эти поздравления. Благодаря черному сердцу время больше не властно над вашей жизнью, а значит и старость вам не грозит. Пиздец, еще чего придумаешь?» Вскипел он, все эти штуки ломали и так расшатанное спокойствие. Он судорожно ощупывал грудную клетку, надавливал на нее и бил сбоку. Некоторые удары отдавались сильной болью и внутри становилось тесно, будто что-то расширялось. Глаза панически забегали, ком в горле становился все больше, кровь в висках будто завибрировала. Как мне увидеть это? Будто по сигналу, правая часть груди начала светиться фиолетовым цветом. Два сердца. Выпал в осадок парень и пошатнулся. Боли не было, хотелось залиться истеричным смехом. Он закрыл глаза и уши, стараясь отделиться от этой шутки, но свет от сердца все равно пробивался в глаза, будто ядовитый, опасный, способный поглотить. Юджир сделал пару глубоких вдохов и выдохов, течение крови и биение сердца стали единственными звуками, которые он слышал и хотел слышать, ведь они значили жизнь. Чувство времени успело притупиться, но когда он открыл глаза, оно и вовсе остановилось. Сердце Ашбона на миг остановилось, а потом отдало горячим ударом, растекшимся по венам словно расплавленный металл, пальцы онемели, зубы застучали друг о друга с неистовой силой. Мир перед его глазами был по-прежнему непроглядной тьмой, однако из-за желания увидеть скрытое, Ашбон узрел несколько сотен, нет, больше тысячи фигур, покрытых фиолетовым свечением. Спокойствие, только спокойствие. Они не двигаются, уже неплохо. Вперед вышел трехметровый рыцарь с двумя парами крыльев за спиной. Его лицо было спокойным и строгим. Сердце уходило в пятки и почти выскакивало из глотки с каждым шагом великана. Неизвестный встал на одно колено перед Ашбоном. То же самое сделали все остальные солдаты. «Владыка, с вами все в порядке?» – спросил рыцарь. «Хана, хана, мне хана». Разум связала в тугой узел. «Да, я в норме. Спокоен я», – выдавил из себя Ашбон. Страх сковал даже желание ударить себя за такой ответ. «В таком случае, гранд-маршал Беллион и армия теней приветствуют своего владыку». «Владыку?» – опомнился парень. «Почему? Это же очевидно, господин. Вы прибыли в этот мир, и благодаря вашему существованию были созданы мы, тени. Мы связаны с вами, умрете вы, умрем и мы. Мы готовы отдать свои жизни столько раз, сколько потребуется, лишь бы ваша жизнь оказалась невредимой. Шанс!» Взорвался его мозг от гениальной, лучшей из худших, идей. «Я очень рад слышать такие слова, но вы все, не думайте, что я буду сидеть в тылу и отправлять вас на смерть без причины». Вскинул он руки, как полководцы на древних фресках. Рев более тысячи солдат слился в единый, громогласный клич. «Да здравствует Юджир Ашбон, повелитель теней! Да здравствую я!» Сглотнув и оглянувшись на ревущую армаду, неуверенно прошептал Ашбон. «Так точно», — сказал гранд-маршал, будто обрадованный его словами. «Прости, я это сказал так, несерьезно, атмосфера просто такая, величественная», — изощрялся новоявленный владыка. «Все так, владыка, вы повелитель жизни и смерти, единственный владыка царства теней, вашей вотчины», — взревел Беллион. Озадаченное лицо Ашбона становилось все более и более выразительным. «Царство теней, да, это место, в котором могут находиться все созданные вами или уже имеющиеся теневые солдаты. Мы можем выйти в новый мир по первому вашему слову. Думаю, сейчас не стоит. Давай как-нибудь потом, когда я что-нибудь хотя бы начну понимать. Я располагаю всей информацией, которая может вас заинтересовать касательно царства теней и армии. Разрешите рассказать», — воодушевленно сказал Беллион. «Разрешаю», — собрав волю в кулак, величественно проговорил Ашбон. «Слушаюсь. На данный момент в вашем подчинении находится 1058 теневых воинов. Всего существуют 7 рангов от низшего к высшему. Обычный, элита, рыцарь, элитный рыцарь, генерал, маршал, гранд-маршал. В нашей армии только один гранд-маршал, то есть я», — гордо сказал трехметровый рыцарь. Остальные солдаты завидовали тому, что он может говорить с их владыкой, ввиду высокого звания. Глаза Юджира превратились в большие блюдца, в которых отражались страх и смерть. «И каковы твои силы?» – осторожно прикидывал Ашбон свои шансы на выживание. «У вас, ровно как и у меня, 100-й уровень. Но я намного уступаю вам в навыках и способностях. Знать бы, блять, в каких!» – вскрикнула его душа. «Впечатляюще! Хорошо, ты ранее сказал, что вы готовы умереть столько раз, сколько нужно. Вы, получается, бессмертные? Теневая армия будет восстанавливаться до тех пор, пока у вас будет мана. Если она закончится, все солдаты вернутся сюда, в царство теней. После этого нас можно призвать повторно только после полного восстановления маны. Ох, бессмертная армада теней, просто великолепно!» Натянул он улыбку от уха до уха. «Бессмертная армия, от них даже избавиться не получится. Владыка?» – спросил Беллион. «Да, прошу прощения, для меня это как минимум в новинку. Я даю вам всем свое слово, что не буду бездумно посылать вас на смерть». Теневые солдаты были преисполнены великой гордостью за своего владыку и надеждой на то, что смогут послужить в будущем. «А знаешь ли ты что-нибудь о реальном мире, по ту сторону царства теней?» «К сожалению, нет. Простите своего раба за эту ошибку. Об этом позволено знать только системе. А как к ней обратиться, или вызвать?» Озадаченные глаза гранд-маршала и понуренная голова красноречиво говорили о незнании. «Понятно, система», — положился на удачу Ашбон. «Что вас интересует?» Чуть простояв в шоке и порадовавшись за свою удачу, он заговорил. «Мир по ту сторону царства теней неизвестен нам. Скорее всего, в нем существует магия. Расскажи мне больше о системе магии нового мира и моих возможностях». Примечание к части. «Напряглись и смогли». Вышло не так коряво, как ожидалось. «П.С. Есть сырой вариант второй части. Жмите, жду продолжения. Кому интересно, добьем до 10. Часть 1.2. Подготовка к выходу. Примечание к части. Спасибо за поддержку. Открыто для критики. Все для вас. П.С. Спасибо Гамме за помощь. Вывезли кое-как. Подготовка к выходу. Мамонга отвел взгляд от преобразованного демиурга и посмотрел обратно на звезды в небе. Он вздохнул, будто говоря другу, которого здесь нет. Всего лишь луны и звезд достаточно, чтобы я увидел ландшафт. Трудно поверить, что это в самом деле настоящий мир. Блу планет Сан небо и вправду сияет, как шкатулка с драгоценностями. Наверное, это так. Красота этого мира, как драгоценные камни, созданные только ради украшения владыки Мамон. Темного рыцаря, польстил ему демиург. Эти внезапные слова, похоже, пришли из странных заблуждений. Мамонга немного рассердился. Однако гнев вскоре исчез, ведь перед глазами был такой пейзаж. Более того, посмотрев на мир сверху вниз, он почувствовал, будто мир такой маленький. В сердце он начал думать, что продолжать вести себя как злой властелин будет хорошей мыслью. Поистине прекрасное зрелище. Эти звезды созданы, чтобы украсить меня, наверное, это так. Я сделаю все, чтобы заполучить эту шкатулку с драгоценностями, которая никому не принадлежит. Мамонга протянул вперед руку и сжал в кулак. Звезды в небе будто бы попали ему в руку. Конечно, он всего лишь закрыл их рукой. Мамонга пожал плечами на свое ребячество, повернулся к демиургу и сказал: «Нет, такая шкатулка, это не то, чем могу обладать я один. Наверное, она должна украшать великий склеп Назарика, меня и моих друзей из Аинса Элгаун». Истинно внушающая благоговение речь. «Если вы пожелаете, я немедленно соберу армию Назарика и захвачу шкатулку. Величайшей честью демиурга будет вручить этот дар владыке Мамонге». Мамонга мягко улыбнулся. Ему было интересно, затянула ли это атмосфера и демиурга. «Пока мы не знаем, какие создания живут в этом мире, я могу лишь указать на ошибочность твоей идеи. Мы здесь крайне невелики. Однако покорить мир – очень интересная мысль. Но мы можем поступить куда интереснее и получить кое-что большее, чем просто кусок земли и народы в подчинении. Есть такая фраза: кто владеет информацией, тот владеет всем. Мы обзаведемся связями в этом мире, будем знать обо всем, о чем только сможем узнать. Мы будем жить в этом мире, не заботясь о себя планами о том, как удержать свои земли. Мы будем владеть всем, благодаря знаниям. Я выжгу эти слова в своем сердце», – благоговейно сказал демиург. «Также, выше 10-го ранга магии, существует сверхранговая магия. Ее уровень опасности – катастрофический. Однако, ее использование требует от пользователя больших магических сил и высоких характеристик. Заклинание сверхранговой магии требует периода активации. Если в это время заклинатель получит урон, то заклинание прервется. Период активации можно многократно сократить донатным предметом». Система наконец закончила объяснение. «Боже, за что мне все это?» Тяжело вздохнул Ашбон и посмотрел на Беллиона. «Нам нужно быть крайне, просто крайне, осторожными. Конечно, иначе ваша жизнь будет в опасности. Для того, чтобы облегчить командование вашей армией, я разбил ее на 5 отрядов. Каждый из них имеет свою область применения, но я не исключаю возможности кооперации самых разных отрядов и групп. Будет ли дан приказ выходить в реальный мир? Думаю, что вы готовы». Система оценила силы местных очень низкими, ну, если судить по цифрам. Что-то около 20 уровня у них считается очень сильным, а 30 и вовсе героем. Сидя тут мы мало чего добьемся, да и мрачно тут. Как пожелаете, владыка. Армия готова выступать. «Подожди-ка, для начала инструктаж для вас всех». Все солдаты потянулись к главнокомандующему. «Во-первых, без моего разрешения ни во что не вмешиваться, и во-вторых, никому на глаза не попадайтесь, а то привлечете лишнее внимание и создадите ненужные слухи. Мы будем действовать крайне осторожно и обходить любые конфликты стороной. От этого зависит не только ваше выживание, но и мое». «Есть». Прогромыхали голоса тысячи воинов. Жизнь главнокомандующего их волновала больше, чем собственная. Юджира еще долго всматривался в темные фигуры простых солдат и генералов, стараясь делать это величественно, с достоинством того, кто способен повести за собой всю эту армаду. Получалось или нет, было непонятно. Тени вздрагивали и вытягивались по струнке от одного, даже мельком брошенного, взгляда. Страх или уважение? Первого он боялся, второго искренне не понимал. «Игрок, для вас доступна награда. Желаете принять?» «Принять отказ». В реальности тело чуть дрогнуло, но в мыслях он взвыл благим матом от резкого уведомления. «За каким чертом меня ей одаривать? Да разумна ли система в конце-то концов? Принимаю. После недолгих размышлений ответил Ашбон. Внимание! Получены два предмета. Доспех повелителя теней и меч темная скорбь. Как оригинально. То ли хихикнул, то ли усмехнулся Ашбон. Класс данного доспеха по системе Игдрасиля равен божественному. Также, владелец может призывать и отзывать доспех по своему желанию в любое время. Также возможен частичный призыв доспеха. Увеличивает в полной экипировке всю вашу защиту на 100%, а физические атаки становятся эффективнее на 25%. Меч темная скорбь сопоставим с тем же оружием гильдии, на уровне мировых предметов. Способен поглощать души убитых врагов и усиливать себя вплоть до 100%. Начальный урон меча равен вашему показателю атаки. Усиление душами зависит от количества и качества самих душ. Также меч может левитировать и возвращаться в ваши руки после броска. Ебать, с чувством протянул Ашбон. Да так, что все до единой тени услышали это. Да это же чертов меч короля лича из Варкрафта. Также у меча есть две особенности. Первая, меч игнорирует весь показатель брони жертвы. Вторая, у меча есть собственное сознание и даже голос. Какие нахрен сознание и какой нахрен голос? Что? И голос у него женский. Именно, у меча женский характер и голос. Но это оружие считает вас таким же владыкой, каким считает вся ваша свита. Блять, ну будь по-твоему. Надеюсь, ты хоть меч мне адекватный нашла. Меч лежит в вашем инвентаре, а чтобы призвать доспех, достаточно сказать доспех повелителя теней. Окей, доспех повелителя теней. Ни на что не надеюсь, сказал Юджира. На несколько секунд его охватили языки фиолетового пламени. От неожиданности он подпрыгнул и забил руками по телу, пытаясь тушить декоративное пламя. Владыка, доспех уже на вас. «Это пламя исходит от вашего доспеха, оно безобидно», – спохватился Беллион. Юджир остановился и встал как вкопанный. Его бешеные, напуганные до чертиков глаза дрожали, как и все его тело. В такой комичной позе он простоял еще пару мучительно долгих секунд. «Но этот доспех невероятно хорошо подчеркивает вашу силу и величие, мой повелитель», – ободрил Беллион главнокомандующего. Да, точно, КХМ, такой ответ меня вполне устраивает». Так, а теперь, инвентарь. Рука Ашбона ненадолго исчезла и после появилась с прекрасной формы мечом, вокруг которого струилось фиолетовое свечение, а затем, мой владыка, я так рада видеть вас, прокричал меч голосом банши. Ашбона и солдат даже немного перекосило от такой громкости. Молчать, проорал и так взведенный Ашбон. Разоралась тут, но мой владыка, я впервые лицезрела ваш прекрасный облик, как я могла сдержаться. Продолжала дама в облике меча уже более тихим, но все еще громким тоном. Квинтэссенцией любви и обожания горела темная скорбь, но точно не огнем. Сейчас не сдержалась, но впредь будь сдержаннее. Этот крик был просто ужасно громким. Пауза после замечания встала надолго. Даже пламя на мече стало тише, будто пристыженное. «Ладно, я сгоряча сказал. Просто будь спокойнее и я обещаю, что ты увидишь меня с другой стороны». Стороны главнокомандующего целой армады с очень сильным мечом. Лицо под шлемом сгорало от стыда. Юджира был готов поклясться, что шлем бы вот-вот растаял от жара его лица, но нужного эффекта он добился. Армия и меч ободрились и, кажется, забыли о его недавней пляске с фальшивым огнем. «Моя сила меркнет на фоне вашей, но это правда. Я не обычный меч, а меч с собственным разумом, способный становиться сильнее с каждой битвой. Готова служить вам и только вам». «Вечно!» – почти пропела темная скорбь. «Приятно слышать. Надо пристроить тебя к моим доспехам. Создать ножны». На поясе доспехов материализовались черные ножны. Ашбон тут же убрал меч в них. «Общаюсь с говорящим мечом. Что дальше? Грохну одного из родичей? Или сразу душу в меч запихнуть? Давай условимся сразу. Говори только с моего разрешения, особенно в присутствии разумных существ. Понятно? Слушаюсь и повинуюсь». «Вот и славно!» – облегченно вздохнул он. Ашбон отдал мысленную команду для развеивания доспехов. Ножны с мечом остались на поясе. «Система, у тебя есть еще какая-то важная информация, которую мне стоит знать перед выходом наружу? В нескольких десятках километров от вашего места появления в новом мире есть некая группа лиц, которая сопоставима, а может и превосходит по силе вас и вашу армию. Будьте предельно осторожны. Приехали». Вот так с самого начала мне кидают сразу нескольких таких же сильных типов. Надеюсь, мы оказались в похожих условиях, так хоть общий язык найдем что ли. Ашбон собрался с мыслями и окинул всю свою армию долгим, будто бросавшим вызов, взглядом: «Выйти из царства теней». Примечание к части. Отсылки льют как из ведра. П.С. Спасибо вам, дорогие читатели. Третья глава уже на стадии завершения. П.С. Ладно, бьете до 20, даем третью главу. Неужто кому-то не хватает такого? Часть 1.3 на горло своим принципам. Примечание к части. Вы лучшие, просто лучшие. Все так же открыто для критики и прочего. П.С. Выкладываю раньше, отзывы мотивируют. На горло своим принципам. Где-то в лесу топ. Добро пожаловать в новый мир, игрок. И без тебя понятно, где я, сказал Ашбон, осматриваясь. Через пару мгновений он понял, что находится в густом лесу. Его окружали дикие кустарники, высокие могучие деревья, где-то чирикали птицы и шуршали белки. Все соответствовало типичному лесу, каких было много на памяти Юджира. Беллион отошел к генералам, видимо, отдать приказы, и у него выдалось несколько свободных от внимания минуток. А все же красиво, протянул Ашбон. Насколько же этот лес большой, Беллион, разведайте тут все. И помните о моих словах, ни во что не вляпайтесь. Разведчики уже обнаружили людское поселение неподалеку отсюда и продолжают прочесывать территорию. Желаете ли вы посетить его? Спросил Беллион. Да, мы его посетим. Выходит, в своих действиях командиры инициативны, раз действуют без моего ведома, поинтересовался главнокомандующий. Приказ на разведку и рассредоточение армии ушел к генералам и ниже от меня. Сосредоточение наших сил в маленьком радиусе от места появления сделало бы нас видной мишенью и легкой целью. Потенциальный противник мог застать нас врасплох, посеять хаос и нарушить организацию армии, а значит и поставить под опасность вашу безопасность. Поэтому я отдал генералам приказ провести разведку в радиусе 3 километров и установить на окраинах группы быстрого реагирования и патрули. Разведчики зашли уже дальше полукилометра от нас, а в 400 метрах от нас находится окраина той самой деревни. Прошу простить мне эту самостоятельность, но я посчитал эти меры необходимыми. Вовсе нет, ты сделал все правильно, видишь ли, мое состояние все еще нестабильно. Все в новинку и вовремя отдавать приказы и действовать так оперативно я не могу. Так что в таких подготовительных делах я даю вам свободу, но помните о моих словах. Не вмешивайтесь в заварушки и не привлекайте внимания, вдумчиво ответил Ашбон. Ему хотелось верить, что Беллион носит звание гранд-маршала не только благодаря силе, но и благодаря умению хорошо командовать. В этом деле он будет явно получше него, но и не упускал момента, что они родились всего 1-1.5 часа назад и опыта скорее всего не имеют, впрочем, как и он. Преклоняюсь перед вашей благосклонностью, обещаю, что оправдаю ее, преклонил колено Беллион. Удовлетворенно кивнув, Ашбон попросил его встать и приказал разведчику вести его к деревне. Всего через пару минут он уже видел ее окраину. Система говорила, что наш потенциальный противник может быть где-то рядом, даже в этой деревеньке. Жизнь в деревне, видно, шла рутинно. Все безустанно работали, едва успевая смахивать пот со лба, и тем не менее, можно было разглядеть сияющие улыбками лица и надрывающихся от смеха мужиков. Нужно пойти туда и узнать немного об этом мире. К тому же, есть охота. Разведчики нашли кого-то опасного или что-то странное. Тут безопасно, в глубине леса мы обнаружили агро 12 уровня. Он не представляет никакой опасности даже для простого солдата, но для этих крестьян может стать угрозой. Нам ликвидировать его? Нет, я хочу проверить на нем свои силы. Ведите меня к нему. Деревня пока подождет. Как пожелаете. Беллион дал отмашку скрывавшимся в тени разведчикам вести их к монстру. Вскоре вдалеке зашуршала листва и потрескались ветки, даже земля чуть задрожала от тяжелого топота монстра. Вскоре из-за кустов показалась огромная фигура монстра. Коричневая, покрытая бородавками кожа была обмазана то ли грязью, то ли засохшей кровью. Жирная нижняя челюсть сильно выпирала и свисала, видно, тяжелой была. Поэтому Ашбон даже с расстояния почуял отвратительный запах гнили и увидел куски мяса и кожи, застрявшие между огромными зубами. Заплывшие жиром глаза сразу же распахнулись, как только монстр увидал человека. Он было уже взмахнул дубиной и взял разбежку, но солдаты сразу же бросили его в дерево. Внимание, распознан враг, низкоуровневый монстр-огр, г-господь, ну и тварь, сморщился Ашбон. Пробежавшие по телу мурашки пошатнули его уверенность. Темная скорбь, а вот про то, что моя душа может быть первой в копилке у темной скорби, ты не сказала. За все надо платить, не думаю, что сила моего меча – исключение. Да, владыка, вы не вмешивайтесь. Мы сделаем это быстро, но не со всей силы, сказал Ашбон и зашагал к монстру. Слушаюсь и повинуюсь. Граахк! Взревел монстр. Он рывком встал и размахнулся с такой силой, что поток ветра дошел даже до Ашбона. Тот отшатнулся и даже не смог проглотить подступивший к горлу ком. Блять! Процедил он и сжал рукоять меча почти до хруста костяшек пальцев. «Сдохни!» — вскричал он и взмахнул мечом. Поднявшаяся от удара пыль попала в глаза и закрыла обзор. От боли огр взревел диким голосом, кровь застелила ему глаза и забила нюх. От запаха и вида своей крови, переполненный гневом и страхом, он сломал дубину о тело Ашбона. Но нового удара нанести не успел. Меч врага рывком вгрызся глубже в плоть, хрустел костями и упивался кровью поверженного врага. Когда хрустнула шея и зафонтанировала кровь, все уже были уверены, что с Агром покончено. «Все?» — едва дыша спросил Ашбон и чуть приоткрыл глаза. Он разрубил тело Агра от бедра до самой шеи. Разорванная плоть и раздробленные кости усеивали землю и деревья по траектории удара. Откинутая голова закатилась в ложбину между двумя половинками тела, а кровь из шеи образовала кровавую лужу. Живот скрутило в тугой узел, внутри все будто с ног на голову перевернулось. Юджир отвернулся и до зубного скрежета сжал челюсти и прикрыл рот руками. «Владыка!» — одновременно вопросили темная скорбь и Беллион. «Пойдемте отсюда, к черту!» — процедил Ашбон, пошатываясь. Он неуклюжим рывком убрал меч в ножны и зашагал обратно. «Владыка, вы весь в крови. Прошу простить за дерзость, но перед встречей с деревенскими вам лучше привести себя в должный вид», — предупредил Беллион. Затуманенным взглядом главнокомандующий посмотрел на свои заляпанные кровью руки. «Очистите меня, какое-то заклинание точно найдется, как пожелаете», — сказал Беллион. Вокруг Ашбона тут же материализовалась свора заклинателей, которая со всех сторон окружила его заклинаниями очистки. Он осмотрел себя, удовлетворенно кивнул и зашагал обратно. «Сейчас бы сигаретку!» Пронеслась в голове мечтательная мысль. Нервы отплясывали и играли по самое «не хочу». «Владыка, с вами все хорошо?» — поинтересовался Беллион. «Бывало и похуже». Нервно усмехнулся Ашбон и ускорил шаг. «Скажи мне вот что, есть ли вероятность того, что наш конкурент, а может и возможный союзник, появится в этой деревне? В душе не ебу, что делать? Попробую поговорить с местными. Авось повезет, может и спиртное есть. Как же оно сейчас нужно? Такой расклад вполне вероятен, ведь они находятся в нескольких десятках километров от нас. Я тоже так думаю, поэтому не собираюсь тут надолго задерживаться. Просто узнаю нужную информацию и запасусь небольшим количеством еды. Будем выжидать наших товарищей по несчастью неподалеку, в царстве теней, но нам нужно наладить слежку вокруг деревни и поля возле нее. Собери всех сильных разведчиков, ассасинов или около того и рассредоточь их вокруг оговоренной местности, в самых просматриваемых местах. Пусть сосредоточится только на наблюдении истины, чтобы их не могли заметить даже высокоуровневыми навыками. «Выполняй», — скомандовал Ашбон. «Слушаюсь». Через мгновение из тени Ашбона вылетели еще 10 солдат. Приняв бесплотную форму, они, вместе с Беллионом сквозь тени рассредоточивались по местности. Через 15 минут Беллион вернулся один. «Прошу прощения за столь долгое ожидание. Территория довольно обширна. Было потрачено время для поиска подходящих точек. Не извиняйся, вы быстро справились, хорошая работа». Беллион низко поклонился. «Внимание, игрок, вы можете продать труп Агра». «Совсем охренело, я к этому черту и близко не подойду. Сама сюда закинула, сама и разгребай все дерьмо. Вы можете обменять различные предметы, в том числе, трупы монстров, на местную валюту». «Вот сволочь», — выплюнул Ашбон и от злости махнул на уведомление. «Знает же чертяка, на что давить. И сколько я получу за эту тварь? 10 серебряных. Целых 10, хотя и непонятно, много или мало, но серебро и в реальном мире высоко ценилось. Черт с тобой, давай продавай. Принять отказ? Принять. Владыка, да это опять система, не обращай внимания. Я обменял труп того Агра на местные деньги, в деревне пригодится. Это очень хорошо, владыка. В этом мире наверняка все продается за деньги. Ага, деньги заставляют мир крутиться, а людей преклоняться. Вернитесь пока в царство теней, пора переговорить с местными. Огромные рыцари и солдаты исчезли без следа в тени своего господина. Теперь нужно убрать темную скорбь в инвентарь. Готово. Вроде плащ с капюшоном подходящая одежда, правда кроссовки немного выделяют, ну да ладно. Еще мне нужен мешок, чтобы выглядеть как заблудший путник, коим я по факту и являюсь. Создать мешок. На спине появился небольшой черный мешок, парень держал его за веревку. Еще раз осмотрев себя, он убедился, что крови на нем нет, а выглядит он вполне аутентично, за исключением кроссовок. Ашбун зашагал прямо к поселению, в надежде на гостеприимство. Забора нет, никакой ограды. Легкая мишень для неприятелей. Наверное, это тихий район, мрази здесь не водится. Хватило в той жизни с лихвой. Жители деревни заметили странно одетого путника, который медленно приближался к ним. Доброго дня, уважаемые. Я путник, который прибыл в надежде на кров на одну ночь. Я отплачу за ваше гостеприимство серебром и какой смогу помощью. Если вы будете против, то я тут же уйду. Никаких проблем. Мужчина средних лет оторвался от ухаживания за огородом и вышел к путнику. Доброго вам дня. Я староста этой деревни. Мы с радостью приютим путника в нужде. На пограничье нынче делается неспокойно. Огромное вам спасибо, достопочтенный староста, сказал Юджира, после чего приблизился к старости, чтобы пожать ему руку. Долг каждого уважающего себя жителя деревни, помощь нуждающимся. Пройдемте в мой дом, расскажите, как вы попали сюда. У меня как раз осталось немного эля. Ашбон сразу же ободрился и с огоньком в глазах посмотрел на старосту, который усмехнулся от такой реакции. «Вы говорите на моем языке, господин». Немного засмеялся путник, староста подхватил его смех. «А вы, ясно дело, издалека прибыли. Этот дар, понимать всякую разную речь, даровали нам боги. Разве что письмо у всех разное, но добро об этом. Добро пожаловать в деревню Карн. Мое имя Гринд. А как вас зовут? Юджином меня нарекли, рад знакомству». Через несколько минут парень уже сидел за столом в самом приличном из домов в деревне. Напротив него сидел староста. Его жена разливала эль по кружкам. «Не хотите ли чего-нибудь перекусить? У нас есть хлеб, только из печи. Вы очень добры, с благодарностью отведаю его, вместе с элем, уверен, будет вкусно». На столе стояли две кружки, наполненные хмельным напитком, а также корзинка со свежей выпечкой. «Угощайтесь, вы, должно быть, проголодались в дороге», сказал Гринд. Ашбон сделал глоток эля и за раз откусил треть булки хлеба. От алкоголя сразу же стало легко, появилось символическое спокойствие и спокойствие разума. И жена, и ее муж немного удивились. «Давно я не ел такого вкусного хлеба. И эль тоже чудесен, спасибо вам, добрые люди. Да будет вам, мы довольно скромно живем, это то немногое, что мы могли вам предложить. Этого достаточно, более чем. Я бывал в краях, в которых не то что куска хлеба, доброго слова не дождешься. Бывают, наверное, такие края. У некоторых дворян в хозяйстве так и водится, наверное, что последние крохи забирают и едва себя прокормить удается», нахмурился староста. Его жена удрученно покачала головой и с состраданием поохала. «А тут видно, дворянин хороший, раз хлеба и эля у вас в достатке. Всем бы такого. Дали бы боги такого господина, зажили бы, ой как зажили. Но на границе с империей никакой дворянин жить не захочет. Неровно время. Пролетит быстро и опять война. А если сильно ударит имперцы, то придут на земли наши с огнем и мечом. Посеют кровь, порежут детей и матерей, да быть беде. Но добро добро, что я вам тут рассказываю, наши это проблемы». Со слабой улыбкой на лице опомнился староста. «Да, едва проживав», протянул Ашбон. «Тяжело вам тут, выходит, с империей часто воюете, разгневали богов чем-то, видать. Не угодно ни мы им, ни они, вот и каждый год сталкиваем друг с другом сталь. Имперцы нападают, когда урожаи собирать надо, да много мужиков забирают на войну и рук не хватает все собрать». Староста удрученно вздохнул и посмотрел в окно, большими глотками отпивая эль. «Вы долго странствуете по миру, страны краев далеких повидали, видно, немерено много, что аж позабыли о даре Божьем», поинтересовалась жена старосты, стараясь успокоить атмосферу. «Немерено, хозяюшка, немерено. И горы далекие, которые упираются в самые небеса, и золотые долины, которые цветут круглый год. Даже края солнца и песка видал, в которых едва ли одна худая колючка растет на многие дни пути. И медом и пивом пировал на золотой цепи с котом ученым. Хорошо поживал, вот и тут надеюсь прожить не хуже». Завороженно наплел с три короба Ашбон, хоть в кота ученого, видно, не поверили, но в остальное охотно. Открытые рты и глаза красноречиво на это намекали. «Вы можете оставаться у нас сколько захотите. Человек вы крепкий, вылитый житель деревни, не пропадете у нас, добрую жизнь прожить сможете. Спасибо за предложение, но я откажусь. Перспектива неплохая, работать в этом тихом уголке, но под осестью я имел в виду жить и работать в каком-нибудь городе. Я вроде неплохой боец, раз столько лет прожил в странствиях. Что же, не буду вам препятствовать. Если не секрет, откуда вы пришли? У вас довольно необычная внешность, возможно, вы с дальнего юга. С неба я свалился, точнее вышел из темноты, и расстроил отца с братишкой. Вы верно подметили, я с дальнего юга, но давно там не был, уже и не знаю, как оно там, много где побывал, всего и не вспомню. Понимаю вас, такая жизнь прожита, не мудрено многое запамятовать. Соглашусь, улыбнулся Ашбон. Хорошо у вас тут, красиво и радушно так, но можете ли просветить и в другие вещи, что вас интересует? Оживленно спросил староста. Много чего, я даже не помню соседних от своей страны государств, слишком много странствовал бог знает где, было бы неплохо восполнить знания местности. Понял, жена, принеси, пожалуйста, карту. Через пару минут на столе расположилась довольно большая карта, весьма неточная, хотя это лучшее, что можно найти в средневековой деревушке. Мы находимся здесь, староста ткнул пальцем в точку на карте. Если пройти несколько десятков километров на юг, попадете в город Эрентиль, торгово-военный город. В нем много авантюристов. Это главный военный город нашего королевства Риэстис. Авантюристов? Да, это люди, которые уничтожают монстров за плату и выполняют прочие задания, например, сопровождение караванов. От авантюристов только название. Мысленно вздохнул Ашбон. Что вы можете рассказать о соседних государствах? На востоке располагается империя Бахарут, мы воюем с ней каждый год, во время сбора урожая. О ней я говорил, эти значит непримиримые соседи выходят. Риэстис и Бахарут. На юге находится теократия Слейн, религиозное государство, в котором человека считают единственно высшим существом. Наша страна также враждебна к ним. Эти значит святоши, ногой на их землю не ступлю. Сморщился Ашбон. Пожалуй, это все страны, с которыми мы граничим напрямую. Этого вполне достаточно, вы очень мне помогли. Огромное спасибо, не стоит благодарности, нам не в тягость. Давно у нас не было путников, рады помочь. Воспользуемся гостеприимством по полной. Если я им не отплачу в будущем чем-то, кроме денег, меня ждут просто нескончаемые страдания. Ну и на кой черт я это сказал? Теперь хотелось бы поговорить о ночлеге. Есть ли у вас место, где хранится сено? Сено? Недоумевающе протянул Гринт со своей женой. Выпендрюсь, что я путешественник, привыкший спать на сене или траве. За столько лет странствий уже давно привык спать на траве или сене. С улыбкой отмахнулся Ашбон. Что же, у нас есть хлев, в котором мы храним все наше сено, ночью там довольно тепло. Вас это устраивает? Лучше и быть не может. Благодарю. Не хочу оставаться неблагодарным, поэтому примите хотя бы это. Юджира достал из мешка маленький кожаный кошель и поставил его на стол. 10 серебряных монет. Думаю, это меньшее, что я могу предложить за проявленное гостеприимство. Нет, не нужно. Этого слишком много. Возьмите обратно, они вам нужнее. Я могу заработать еще, убивая монстров. Авантюристы ведь этим занимаются. Если вы не примите эти деньги, у меня будет неприятный осадок. Прошу вас, возьмите, в качестве благодарности. Странный вы человек, впервые вижу, чтобы путник раскидывался таким количеством денег. У меня еще есть немного запасов, не волнуйтесь за меня. Кстати, чтобы уравновесить, не могли бы вы утром дать мне в дорогу еще вашего чудесного хлеба? Конечно, но все равно вы дали слишком много. Возьмите назад хотя бы половину. Нет, нет, заберите, мне их будет легко заработать, а тут на пограничье, как я понял, неспокойно. Дворянам на своих крестьян плевать, лес с монстрами рядом, так еще и воюете каждый год. Вам нужнее. Ашбон взглянул во встревоженные глаза старосты, будто уговаривая его взять деньги. Хорошо, спасибо за такой щедрый дар. Уже темнеет, я попрошу, чтобы вам показали дорогу в хлев. Замечательно, тяжело вести себя правильно, но им реально нужнее. Через несколько минут путника уже ждал крестьянин у входа. Ну тогда, до завтра, Гринт. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Юджин. Так и подошел к концу первый день Юджира в новом мире. Сено было мягким, а мошек летало на удивление мало. Ничто не помешало повелителю теней выспаться. На следующее утро. Хорошо то как, сразу вырубился, как убитый. сказал он, а потом сразу же преобразился в лице. «Ну так-то я вчера и сдох», — хмуро продолжил Ашбон. «Господин Юджин, доброе утро. Я принесла вам еды в дорогу. Это не жена старосты». Слишком детский голос. «Да-да, я уже встал. Иду». Свет озарил лицо Ашбона. На улице было тепло и светло. Снаружи его ждала деревенская девушка невысокого, в сравнении с ним, роста. У нее было хорошее настроение. Очень красивая юная леди. «Охренеть, как я ее вчера не заметил. Такая красавица, в таком-то возрасте, ей явно меньше 20 лет. Ну уж нет, не в мою смену, есть люди и лучше меня. Меня зовут Энри. Староста и его жена заняты важными делами, поэтому попросили меня отдать вам это». Девушка протянула корзинку, набитую едой. В ней лежали кувшинчик эля, бутылочка молока и три здоровенных буханки хлеба. «Ух ты, здорово! Спасибо, Энри! Передай огромную благодарность Старос, владыка! К деревне приближаются враждебные всадники!» — раздался голос из царства теней. К счастью, Беллиона мог услышать только его владыка. «Блядь, какое ведь было доброе утро!» Лицо Ашбона на мгновение исказилось в гневе и страхе за деревню, а также из-за его лишних мыслей. «Дурак и молния, что тут сказать? Господин Юджин, с вами все в порядке, сука? Вот и опасное пограничье во всей красе. Через сколько времени они доберутся до деревни?» — спросил с помощью телепатии ошарашенный парень у своего главного помощника. «Они скачут без остановки, прибудут через пару часов», — ответил гранд-маршал. «Твою мать, я в порядке, Энри, просто солнце ослепило немного. Я не могу спасти эту деревню прямо сейчас, иначе я выдам себя нашим незнакомцам. Риск слишком велик, но если оставлю эту деревню, то буду конченной сволочью. Буду жалеть об этом до конца жизни, сука. Тогда вот, держите, мне нужно идти работать, доброго вам пути». Попрощалась с ним девушка. Ашбон не смог выдавить из себя даже звука. Его сковал гнев на себя и на рыцарей, что появились так не вовремя. «Беллион, да, владыка, пусть убийцы остаются на позициях. Вмешиваться мы в это не будем, проблемы этого мира пусть решают его жители. Черт знает, кто эти имперцы, может, миньоны таких же, как мы, попаданцев, просто под иллюзией или замаскированные. Даже если и не так, то становиться частью конфликта между Реэстизом и Бахарутом я не хочу. Даже если местные в большинстве своем слабаки, по нашим меркам, то это не значит, что тут нет кого-то равного нам. Наша главная задача – выжить и узнать о мире как можно больше. Как прикажете». Беллион тоже понимал все риски, и также, как его господин, хотел отплатить жителям деревни за проявленную доброту, но он не мог пойти против приказа. Ашбон вышел к окраине деревни и выкрикнул: «До свидания, жители Карна. Желаю вашей деревне и вам всего наилучшего. До свидания», – ответили многие жители. Дети безустанно замахали руками и заулыбались. Ашбон молча, медленным шагом, удалился из деревни, со страхом и сожалением. Войти в царство теней. Примечание к части. В следующей главе вас ждет карточка персонажа и еще пара ништяков. Часть 1.4. Тьма наблюдает за смертью. Примечание к части. Как и обещал, вот вам карточка Ашбона. https://ipcokuinhhzwzoverlord.png. Ништяк в виде распределения армии теней. https://ipcobnc70l9magi.png. Тьма наблюдает за смертью. 3 часа спустя. Деревня Карн. Убить всех. Не дайте никому сбежать из деревни. В одночасье мирная деревня, не знавшая тягот набегов, стала местом настоящей бойни. Неизвестные рыцари убивали всех без разбору, никого не щадили, даже детей. «Какой же я ублюдок! Как я мог так просто отвернуться от этих людей?» — промолвил Ашбон, сидя на холодной поверхности в царстве теней, полностью отрешенный от своих солдат. Ему было плевать на свое лицо, на то, как он не держит себя достойным владыкой. Он инстинктивно говорил сам с собой, для него существовало только то, что было видно через глаза одного из элитных убийц. Как человек, повелитель теней понимал, что обязан спасти деревню, потому что глупо полагаться на того, кто может вообще не прийти на помощь крестьянам. Но он также не мог поставить себя и теневых солдат под удар, ведь если этот таинственный некто объявится, возможность удачных переговоров и взаимоотношений может стать и без того меньше. «Беллион, что происходит?» Гранд-маршала схватил на плечо антропоморфный муравей, в его глазах горел страх, а жвала взволнованно стрекотали. «Я впервые чувствую такую душевную боль от нашего владыки. Его зовут Бер, один из двух маршалов. Во всей армии только Беллион превосходил его по силе. Владыка в отчаянии. Он винит себя за то, что не вмешался в происходящее. Он испытывает стыд и горечь. Беллион также наблюдал за резней, как и его господин. Едва ли он мог ненавидеть рыцарей, но крестьян ему было по-своему жалко, ведь те искренне помогли его господину. Но он ничем не обязан этим людишкам. Каждый в этом мире обязан падать ниц перед ним и всячески выражать свое признание. Король выше этого сброда. Берни понимал причину текущего состояния Ашбона. Он также был поражен, как тот, кто носит титул гранд-маршала, может говорить такие непростительные вещи об их владыке. Юджира не обращал внимания на перепалку двух его солдат, он просто молча смотрел на резню, используя навык «Объединенное чувство» на одном из своих убийц. Владыка осознает свое могущество, потому сердце его говорит, что он обязан защитить тех, кто в этом нуждается и заслуживает того. Трехметровый рыцарь говорил спокойным тоном. Он понимает, что чувствует Бер, поэтому спокойно продолжил изложение своих мыслей. «Я знаю, что наш король милосерден и великодушен, хочет отплатить за доброту своих возможных подданных, но мы ведь все понимаем, что он может поставить себя под удар, раскрывая карты незримым существам. Это здравый смысл. Знаешь, Бер, зачастую чувства превозмогают здравый смысл». Повелитель теней подключился к разговору. Он все еще смотрел на эту бойню. Он не мог не смотреть. Это результат его бездействия и паранойи. Он обязан смотреть. «Мой король, я не исключение. Чувство долга перед этими добрыми людьми не дает мне покоя. Глупо было рассчитывать на то, что кто-то, кроме меня, спасет их как герой какой-нибудь книги. Это суровая реальность, которую я мог предотвратить. Чертовы мрази, сколько вы еще готовы убить? Зачем вы это делаете?» Рыцари убили мужчину средних лет. Именно он был тем, кто помог Ашбону расположиться в хлеву и к нему же показал дорогу. Это был отец той юной особы, Энри. Она принесла утром ему в дорогу еды. И сейчас эта девушка убегала от двух рыцарей. Они, вместе со своей маленькой сестрой, отчаянно пытались скрыться от двух ублюдков в доспехах. Через некоторое время, в лесу, рыцари догнали девочек. Один из них полоснул по спине Энри мечом. «Мразь, это же дети. Я, черт возьми, узнаю, кто отправил вас сюда, и тогда всем вам воздастся по заслугам. Я принесу вам ад на земле, чертовы уебки». Беллион был согласен со сказанными словами Ашбона, но это зашло уже слишком далеко. Они с Бером пытались успокоить своего владыку, но все без толку. И вот, рыцарь замахнулся, чтобы убить девушку, защищающую свою сестру от удара, как вдруг. «Что за?» Юджира задал риторический вопрос. «Портал». За спинами детей материализовались эфемерные врата. Несколько мгновений спустя из них вышла фигура в мантии с необычным золотым посохом. В нем были инкрустированы 7 камней разных цветов. Их держали во рту змеи. Что же до владельца этого посоха, то, Архилич, загорелся паникой Ашбон. Нервы окончательно расшатались и паника накрыла его с головой. Повелитель теней все понял. Таинственный некто наконец-то вышел на сцену. «Что он сделает?» — ледяным тоном прошептал Ашбон. «Готовьтесь». Полная боевая готовность. В руке скелета появилось сердце. Он тут же раздавил его, после чего рыцарь упал замертво. Захват сердца 9-го ранга. Этот скелет явно не промах. Заклинание молнии. Ай да молодец. Туда этого ублюдка, в самое пекло. Теневые солдаты были в шоке от такой реакции. Они ожидали немного другого. «Попробую призвать защитника. Создание средней нежити. Рыцарь смерти», — произнес неизвестный заклинатель. Через несколько секунд тело уже покойного рыцаря стало приобретать другую форму. В конечном итоге труп превратился в громадного изуродованного рыцаря со здоровым фламбергом и башенным щитом. «Да все там сейчас дух испустят от такого защитника», — говорил заклинателю Ашбон. Но, к счастью, или сожалению, никто вне царства теней не смог услышать его. «Рыцарь смерти, убивай каждого, кто выглядит так же». Скелет указал пальцем на второго дохлого рыцаря. Здоровяк издал рев и понесся на полном ходу к деревне. «Надеюсь, мы сработаемся с этим парнем», — пытался выстроить оптимистичное будущее Юджира. «Если правильно себя преподнести, то все будет хорошо. Надеюсь, он и дальше покажет себя с хорошей стороны». «Ах вы, жалкие насекомые», — прокричала неизвестная дама в доспехах. Только сейчас ее заметил. «Это же дети, угомонись». Воительница замахнулась топором. Ашбон уже был готов послать всех к черту и выйти из царства теней. «Альбеда, подожди, опусти оружие», — торопливо сказал ее господин. «Как прикажете», — озадачилась дева и незамедлительно выполнила приказ. Ашбон облегченно выдохнул, мысленно добавив скелету очки адекватности. Кровавое зелье? Нет, просто красное, надеюсь. Даже в играх были зелья преимущественно синего или зеленого цветов. Это как-то влияет на эффективность? Энри выпила зелье. Ее раны полностью исцелились за ничтожно малый срок. Как быстро. Затем заклинатель наложил на девочек два защитных барьера и дал им два маленьких рога. По словам скелета, из них могут появиться отряды гоблинов, а он щедрый малый, совсем не похож на типичных злых властелинов, хотя он так легко убил тех рыцарей. Ладно, таких мразей не жалко, я бы и сам с парочкой расправился, заключил Юджира. Могу я узнать ваше имя? Спросила у своего спасителя девушка. Юджира навострил слух. Мое имя? Ах, да, запомните хорошо мое имя. Меня зовут Мамонга. Запомню, запомню. Не дрейфь. Повелитель теней отложил это имя в своем сознании. Спустя некоторое время рыцарь смерти вырезал приличное число людей в доспехах, после чего его создатель предстал перед оставшимися рыцарями и жителями деревни. На нем были надеты перчатки и маска, скрывающие его истинное обличие. И даже вроде не дурак, если бы все в деревне реагировали на него так же, как те девочки, то труды его прошли бы впустую, размышлял Ашбон. Он по-прежнему спокойно наблюдал за всем из царства теней. Время переговоров пока не настало, и все же, что-то ведь ему нужно в этой деревне. Скорее всего, то же, что было нужно мне. После спасения жителей деревни заклинатель в маске оказался в доме старосты. В этом же доме ранее побывал Ашбон, известный как Юджин. Мамонга представился заклинателем, который долгое время пребывал в уединении, и поэтому не знаком с нынешним миром. Скорее всего, это такая же легенда, как и то, что я рассказал Гринду, заключил для себя Юджира. Его все еще интересовала цель нахождения заклинателя здесь, в деревне Карн. Если кто-то еще нападет на эту деревню, то легко не отделаются. Даже когда Мамонга уйдет, в этот раз мне будет плевать на свою безопасность. Больше никто из этой деревни не погибнет. Повелитель теней твердо это для себя решил. Староста рассказал Мамонге все то же, что и Юджину. Двух повелителей интересовало одно и то же, любая информация об этом новом мире. Вот черт, староста таки проболтался про меня. Нужно было его попросить умолчать о моем появлении. Хотя могу ли я вообще вякать что-то? Он их защитил, а я тут отсиживаюсь. Теневых солдат охватило и непонимание за такое снисхождение к простому человеку, и гордость за своего владыку, как он держит себя достойным человеком. Умение признавать свои ошибки и держать ответ за свои проступки – качество достойного правителя. Похоже, мое появление его мало чем заинтересовало. В его глазах я обычный путник. Сыграло еще и то, что, благодаря магии и иллюзии моих магов, у меня внешность пожилого южанина. Мне повезло, но кто же скрывается под доспехами? Сомневаюсь, что у скелета в свите люди да эльфы. Может, демон или вампир? А может вообще суккуб? Хах, нехило ему подфартило. А, блять, он же скелет. Дал себе мысленную оплеуху Ашбон. Надеюсь, что в душе человечность он хотя бы сохранил. Не всю жизнь же скелетом прожил. Владыка, к деревне снова скачут рыцари, заявил Беллион. Эти ублюдки пришли за добавкой, озлобился Ашбон и взялся за рукоять темной скорби. Нет, это другие рыцари. Со слов теневого убийцы, вид у них не враждебный, но волнительный. Скорее всего, это те, кто должен был защищать деревни. Глупо думать, что деревня была одна. Надеюсь, хоть кого-то успели спасти. Пусть кто-нибудь из теневых убийц смотрит за входом в деревню. Скорее всего, скелет встретит этих солдат. Через 30 минут солдаты прибыли в деревню. Их командир представился капитаном особого взвода королевства Реэстис, Газефом Строновым. Миссией этих солдат является сокрушение сил имперских рыцарей. Да ежегодной войны между Реэстис и Бахарутом же еще уйма времени. Зачем так рано провоцировать войну? Раздумья Ашбона немного затянулись. Один из солдат Строновфа сообщил о том, что отряд заклинателей собрался возле деревни. Что-то больно много совпадений выпало на сегодня. Может, местные знали о нашем прибытии и выслали ликвидаторов? Задумался Ашбон, а потом посмотрел на этих самых ликвидаторов. Что-то мне подсказывает, что Мамонга сотрет их в пух и прах, если согласится помочь. Газеф и Мамонга наблюдали за происходящим, находясь в одном из домов. И это у них такие ангелы, да по ощущениям едва ли до силы элиты дотягивают. ТЦ отказался. Стронов хотел нанять Мамонгу для защиты или даже боя с писанием теократов, но заклинатель отказался. Однако Стронов едва ли не встал на колено, Мамонга вовремя остановил его. Он согласен защитить деревню. Другое дело, выходит, есть в нем таки человечность. Немалая человечность. Да и капитан настоящий мужик, на все готов ради страны. Что это за статуэтка? Это ведь не простой кусок дерева. Да, Ашбон заметил эту деталь, хотя не исключено, что это просто подарок. Нет, это определенно что-то стоящее. Заклинателю ширпотребник черту. Солдаты, во главе с Газефом, поскакали на бой с врагом. Шансы на победу весьма малы. Ангелы очень слабы, по меркам армии теней, но слишком сильны для этих вояк. Деревенские в безопасности, надеюсь, и солдаты выживут. Ашбон продолжил смотреть. Что-то ему подсказывало, что будет еще одна бойня, и жертвы ее далеко не солдаты и не крестьяне Реэстиза. Примечание к части. Как вам карточка Ашбона? Немного погодя кое-что объясним вам по поводу последнего класса. Часть 1.5. Кровавая комедия. Глава 5. Кровавая комедия. Где-то в поле близ деревни Карн. Слушайте внимательно. Вы должны прорвать оцепление, после увести врагов как можно дальше от деревни и продолжить отступление. Все-все поняли. Газев скакал впереди всего отряда. Да, солдаты предельно ясно поняли приказ их капитана. Он действительно думает, что справится с такой прорвой заклинателей. Если бы в деревне не было Мамонги, это бы вообще потеряло всякий смысл. Юджира с трепетом наблюдал за происходящим. Из-за недостатка стратегического ума или простого непонимания, ему не были ясны такого рода действия. Стронов упал с коня. Его сбросил магией один из заклинателей. Чего? Удивление сразило повелителя теней, а хлопцы-то не хуже своего капитана. Мужики до мозга костей. Наблюдал Ашбон за возвращающимися солдатами. Отряд воина-капитана вернулся обратно. Они готовы к бою и не бросит командира одного. И все же, шансы их невелики. Газев вывозит за всех. По какой-то причине Ашбон открыл кувшин эля, что получил ранее, и налил его в только что созданный черный стакан. Зрелище было не из приятных, но во вчера переродившемся парне заиграли его привычки. Шестерых одним приемом. Пробормотал Ашбон с трепетом. Он явно сильнее любого из этих ангелов. Ашбон сделал облегчительный глоток из стакана. Он начал думать, что у вояк все получится. Однако, спустя какое-то время, суки, они вообще не дают ему продохнуть. Оптимизм Юджира был напрасен. Отряд был полностью разбит, а Газев едва стоял на ногах. Ангел ударил в спину, воин-капитан упал. Командир Писания был жесток, каждый ангел должен нанести по одному удару. Если через минуту не вмешается скелет, я сам раздавлю череп этого ублюдка. Господи, он поднимается. Воин-капитан смог подняться на ноги. Это еще не все, прокричал Стронов. Я капитан особого взвода. Я люблю эту страну и защищу ее. Я умру тысячу раз, но таким, как вы, не сдамся. Да он сейчас кони двинет. Пора вмешаться, заявил повелитель теней. Мой король, не делайте этого, время еще не пришло, проревел Бер. Сейчас было не время и не место раскрывать себя. Беллион кивнул в ответ на это заявление, но был согласен с рвением его владыки. Да он же сейчас, казалось, глаза Ашбона могли вылететь из орбит в этот момент, но он быстро пришел в себя. Да, черт возьми, это была непростая статуэтка. В одно мгновение на месте Газефа Стронова появились Мамонга и его спутница Альбеда. Сам Газев вместе со своими воинами куда-то исчез. Они махнулись местами. Хах, шайтан-скелет. На радостях Юджира налил себе добавки и достал буханку хлеба. Он тут же присел на созданный под ним стул. Беллион, слушаю вас. Пусть ты и все солдаты, кто хоть немного разбираются в магии, рассмотрит бой в самых детальных подробностях. Мы должны узнать хоть немного о силе Мамонги. Как прикажете, ответил гранд-маршал. Через пару мгновений он расположился справа от Ашбона, Бер и Грис стояли слева и сзади соответственно. Остальные, маги армии теней, и просто любопытные солдаты, стояли позади троицы сильнейших. Пусть в этом и не было необходимости, все войска воспользовались возможностью постоять рядом со своим повелителем. Два ангела налетели на Мамонгу и проткнули его насквозь. По крайней мере, выглядело именно так. Через несколько секунд заклинатель в маске схватил двух ангелов. Они безрезультатно пытались освободиться из железной хватки. Повелитель теней прислонил ко рту кулак, пытаясь подавить рвущийся наружу смех. Хах, ну вот почему надменные идиоты вечно так лажают. Видимо, тупость эквивалентна надменности и гнили. Я же сказал, отдай мне свою жизнь и умрешь без боли. Нужно слушать то, что тебе говорят. Заклинатели были в шоке. Они не верили своим глазам. Это должна быть какая-то уловка. Немыслимая сила для заклинателя. горе ангелы просто в пыль рассыпались. Ашбон оживленно наблюдал за Мамангой. Ему было интересно, что будет, когда скелет использует магию. И все же, лицо главаря этих ушлепков как бальзам на душу. Думаю, дальше больше. Нигун не убавил в оптимизме. Он отправил сразу всех ангелов в атаку. Альбеда, в сторону. Воительница в доспехах кивнула и моментально удалилась на безопасное расстояние. После чего...